Они увидели высокую и стройную красивую женщину, у которой были белые черные волосы спереди, сзади пару красных перьевых украшений, которые подчеркивали ее необычайную красоту. На макушке головы были черные рога, а глаза соблазнительно ярко-алые. Уши были острые, как у эльфов или вампиров. Выделялся размер груди, достигавший 5-го. За спиной демонстрировались выделяющиеся крылья черного цвета, не похожие на ангельские и другие, а скорее на демонические. Носила женщина черно-голубое платье с кучей украшений и выделяющими областями ее сексуального взрослого тела. Рядом с ней также была уже более молодая, но тоже не обделенная красотой девушка с длинными черными волосами и желтыми глазами. Выделялись на ее голове по бокам белые рога. Лицо было красивым и ухоженным. Грудь была примерно 4-го или 5-го размера, а за ее нижней части спины были черные, похожие на ангельские перьевые крылья, что своим присутствием дополняли черные словно ночь платье, которое оголяло некоторые области тела, особенно декольте, давая увидеть словно чистый мрамор кожу, создавая образ темноты ночи и света луна. Также позади молодой девушки была еще одна, но в наряде горничной с короткими белыми волосами и зелеными глазами. Ее лицо тоже могло выделиться своей красотой, как и ее похожие на кроличьи уши рога на макушке головы. «Мы не против, прекрасные дамы, но можно узнать ваши имена и социальную принадлежность?» — спросил Нурарихён, встречая трех женщин с красивой улыбкой, как и Кагицуны Мару. «Меня зовут Минами Юкихиме. Я королева расы суккубов и правительница южной страны демонов. А это моя дочь Альбеда Юкихиме. Рады с вами познакомиться», — представила Минами, а ее дочь Альбеда вместе со своей служанкой Зесб сделали легкий поклон в знак приветствия по правилам этикета. «Я король всех Йокаев Нурарихён Нура. А это мой генерал Кагицуны Мару. Тоже рады с вами познакомиться, прекрасные дамы, в эту замечательную ночь». Похоже, красота и сексуальность суккубов не убавилась с последнего моего визита, когда я их видел и пробовал, — отметил Нурарихён, наглядывая трех красивых дам перед ним. «Вы знакомы с представителями моей расы?» — спросила с улыбкой Минами, ибо уловила в этом возможность завязать разговор. «Да, я когда-то был странствующим йокаем и путешествовал по миру, благодаря чему видел и ощутил многое на себе, особенно умение суккубов удовлетворить мужчину в постели. Счастливые были тогда времена, эх», — сказал Нурарихён, предаваясь воспоминаниям о тех интересных днях и моментах жизни. «Мы рады познакомиться с подобными дамами наших союзников-демонов. Я слышал многое о суккубах и несколько раз их видел, но сам никогда не испытывал их возможности, о которых говорит мой король», — сказал Кагицуны Мару, ибо большую часть времени провел в королевстве Йокаев и редко покидал его пределы, а если и покидал, то только ради приказов господина или собственных целей, но редко посещал публичные места или города, чтобы утолить там свою похоть, которую он вполне умеет сдерживать, чем в некоторых моментах Нурарихён во времена своей бурной молодости. «Понятно, в таком случае вам стоило бы посетить нашу страну, я уверяю вас, что вы не пожалеете о ночи, проведенной с любой из наших суккубов. Мы даже готовы предоставить вам лучшие сервисы обслуживания за мой счет. Или вы желаете со мной провести ночь после бала?» — спросил Минами соблазнительной и провокационной улыбкой, способной очаровать любого неподготовленного мужчины, не знающего о возможностях и уловках подобного характера от суккубов. «Пожалуй, я откажусь, мадам Юкихиме, хоть я и люблю побаловать себя женской лаской после тяжелого дня, но мое положение сейчас требует от меня выполнения моих обязанностей после этого бала, и я не смогу найти сейчас время для подобного развлечения. Вы вполне красивая и прекрасная женщина и достойная звания королевы суккубов. Возможно, если я найду время, то обязательно посещу вашу страну и опробую предложенные услуги нескольких ваших женщин в южной стране», — сказал Кагицуны Мару со скромной улыбкой, отложив предложение Минами на неопределенных срок, чтобы не оскорбить ее или не быть слишком грубым. Он был также осторожен к этой женщине по собственным причинам и чувствам, которые не доверяли ей. «Я тоже, к сожалению, должен отказаться, у меня после этого бала будет много дел и, возможно, встреч, пока мы не покинем ваше королевство. Но, возможно, я найду время и посещу парочку ваших заведений, мадам Юкихиме», — сказал Нурарихён с ухмылкой на лице, ибо видел по глазам этой женщины хитрый план и решил слегка ей подыграть, чтобы развлечь себя по возможности. Сам он знал много возможностей суккубов и поэтому сильно не боялся из-за своего долгого опыта с женщинами. «Я рада хотя бы знать, что вы подумаете над этим. Кстати, мадам Юкихиме, вам никогда не говорили, что имя вашего дома похоже на имя одного нашего клана, что переводится как «ледяная принцесса» на нашем родном», — заметил Кагицуны Мару. «Да, я часто об этом слышу от некоторых торговцев и жителей из вашего королевства. Это долгая история, но основная причина в том, что однажды королева, которая породнилась с одним домом демонов через брак, решила изменить название на более эстетическое. Тогда ей очень нравилась культура йокаев, которой она сильно увлекалась, и поэтому решила дать дому и семье новое имя, которое будет красить его величие на все времена», — объяснила Минами, подойдя поближе к двум мужчинам. «Понятно, это весьма интересный выбор для вашей королевы. А можно узнать, почему у вашей дочери такие крылья? Просто и большинство суккубов редко можно увидеть подобные перьевые крылья, похожие на ангельские и немного на тенгу нашего вида», — спросил Нурарихён с любопытством. «Просто моя дочь наполовину падший ангел и суккуб. Это довольно редкое явление как полукровка среди суккубов, когда наша природа обычно порождает чистокровных суккубов или в редких случаях других представителей расы, с которыми мы провели ночь», — объяснила Минами, скрывая некоторые детали о ее происхождении и силе. «Понятно, а вам известно, кто ее отец, хотя бы примерно?» — спросил заинтересованный Нурарихён. «Отчасти, но у меня было много мужчин в моей бурной молодости, поэтому я точно не знаю. Иногда бывали падшие ангелы, которые проникали в наше королевство тайно под маскировкой, чтобы просто провести ночь с суккубами или по другим причинам. Поэтому личность отца сложно установить, хотя помню, последний был весьма умелым падшим ангелом в постели и разговорах. У меня много дочерей, и за всеми сложно уследить и определить их отцов, но это уже давно обычная для нас практика. Вас заинтересовала или понравилась моя дочь? Не желаете тогда провести эту ночь с ней как партнер? Уверена, она будет не против», — объяснила и спросила Минами с соблазнительной ухмылкой в сторону Нурарихёна. «Мама, это уже слишком. Я против и отказываюсь», — возмутилась Альбеда с недовольством на лице и в голосе, но молчала все это время, ибо не хотела встревать в разговор раньше времени по личным причинам и желала поскорее покинуть эту компанию. «А что такого? Он же очень красивый, и тем более король целой расы. Для тебя должно быть честью провести с ним ночь. Да будь он хоть самым красивым мужчиной и трижды королем нескольких раз, я уже люблю другого. Сколько раз тебе говорить?» — очень гневливым тоном сказала Альбеда, удивив этим свою мать и Нурарихёна с его другом, ибо не ожидали такого от такой на вид спокойной и собранной девушки. Пока она молчала: «Я знаю, но тебе надо ли ограничивать себя одним мужчиной, учитывая, что у твоего собственного мужчины тоже немало девушек, то чем же ты хуже?» — спросила Минами, желая убедить свою дочь, над которой уже давно стала терять контроль. «Нет, даже если у него есть и другие женщины, он любит меня, а я его от всего сердца и не желаю заводить какие-либо отношения с другими мужчинами. Меня даже тошнит от мысли видеть другого в своей жизни мужчины, кроме него. Для меня он это все и больше ничего», — сказала Альбеда, давая четко понять свою позицию в этом вопросе, ибо не могла представить другого мужчину на месте Мелиодаса. От подобной мысли ее всегда воротило. «Понятно, я слегка разочарована в тебе, но похоже, нам потом придется об этом поговорить наедине», — сказала Минами недовольным тоном, не понимая в такие моменты, что нашло на ее дочь, и не знала, как вернуть над ней прежний контроль. «А можно побольше узнать о вашем мужчине, мисс Юкихимы?» — спросил Нурарихён, заинтересовавшись мужчиной, о котором говорит Альбеда. «Он самый лучший и замечательный мужчина, который будет всегда меня любить, а я его от всего своего сердца, души, разума и тела. Для меня нет никого, кто мог бы заменить его или быть лучше. Он спас меня и защитил от беды, и за это я ему от всего сердца благодарна. Если передо мной будет выбор между моей жизнью и его, я выберу спасти его жизнь», — очень уверенно и решительно объяснила Альбеда, заставляя Нурарихёна быть удивленным, ибо редко мог увидеть в глазах и слова настолько сильные чувства и желания любви к кому-либо, особенно от суккуба, которые исходили от чистого сердца. «Понятно, похоже, здесь я проиграл как мужчина», — сказал Нурарихён со смирением на лице, ибо мог только завидовать тому мужчине, которому досталась такая красивая и преданная женщина, как Альбеда. «Тогда я могу идти?» — спросила Альбеда уже более сдержанно свою родную мать. «Можешь, я тебя больше не держу со мной, моя родная», — ответила Минами. «Тогда прошу меня простить, мне надо найти своего мужчину», — сказала Альбеда с прощальным поклоном в сторону Нурарихёна и Кагицуны Мару, которые могли наблюдать, как молодая красавица с черными волосами в сопровождении беловолосой горничной покидали их компанию, желая найти своего мужчину. «Хех, надеюсь встретить это счастливчика», — сказал Нурарихен с ухмылкой. «Простите за выходку моей дочери, король Нура», — извинилась Минами, желая уже самой использовать свои чары и соблазнить короля Йокаев или по возможности его генерала для того, чтобы выстроить отношения и расширить свое личное влияние за пределами королевства демонов, ибо ее личные амбиции росли. «Не стоит извиняться, мне нравится видеть, когда в ком-то настолько уверенные эмоции и чувства, что они следуют пути своего сердца, а не только ума или чьей-то чужой воли. В этом самое прекрасное в нас самих, как тех, кто испытывает эмоции и желания», — сказал Нурарихен. «Верно сказано, господин», — поддержал Кагицуны Мару слова Нурарихена. «Возможно, вы правы, но это уже проблемы моей дочери. Возможно, она когда-нибудь повзрослеет и поймет все нашу титула правительницы страны и расы суккубов. Все возможно, со временем многие меняются, но некоторые вещи остаются прежними», — сказал Нурарихен, самолично видя подобное по личному опыту долгой жизни. «Может, тогда выпьем, господин, а то не дело это оставлять выпивку невыпитой», — сказал Кагицуны Мару. «Верно, вы присоединитесь к нам, мадам Юкихиме», — спросил Нурарихен. «С удовольствием», — сказала она соблазнительной ухмылкой. «Сейчас в центре большого скопления высокопоставленных лиц в разных ярких и выделяющихся своей богатой красотой и внешними чертами можно увидеть, как ведутся светские беседы между несколькими представителями разных рас с разными темами разговора. И один из таких разговоров был между беловолосым мужчиной со слегка тонкой фигурой, одетый в красивый дворянский наряд с черными за спиной крыльями, и другим мужчиной с подтянутой и сильной фигурой с черными длинными волосами, прикрывающей половину его лица и одетый в черное кимоно. Этими двумя был Шинхазой, представитель падших ангелов, и Гьюки, представитель Йокаев. Они обсуждали политическую и торговую тему, связанную с их королевствами и отношениями друг с другом в союзе, ибо оба имели подобные полномочия и причины для обсуждения в данный момент. Можно сказать, что оба они были похожи в том, что были заместителями в политических вопросах двух своих королей. «Значит, вы предлагаете нам помощников в транспортировке груза для снабжения и торговли, а мы должны вам обеспечить стабильную поддержку всем этим во время войны? Это довольно сложно осуществить, учитывая расположение вашего королевства в горных вершинах с холодным климатом. По морю мы еще можем обеспечить стабильное снабжение, заранее проделав маршруты, но дальше по суше это будет сложно сделать, ибо нужно пройти пару диких земель, наполненные монстрами и королевства, что будут против подобного акта», — объяснил Гьюки, в чем сложность в постоянной поддержке падших ангелов обычным путем. «Я понимаю, что это очень сложно осуществить, но нашему королевству тоже нужна будет поддержка во время войны. Мы не можем вечно помогать и поддерживать других без ответной помощи. Поэтому я предлагаю вашим йокаям высаживать все необходимое в другом месте. У нашего королевства есть связи с соседними странами и королевствами рас, благодаря которым мы сможем дать вам особые политические пути для снабжения, но будут большие ограничения у ваших йокаев в правах и действиях», — объяснил Шинхазы. «Какие именно ограничения?» — спросил Гьюки, прищурив глаза в сторону Шинхазы. «Это лишь мои предположения, но они могут потребовать от ваших йокаев при переходе по их землях сопровождения их вооруженных воинов, чтобы контролировать весь ваш путь и таким образом избежать нападения бандитов или монстров на вас. Но вы будете лишены возможности вмешиваться и контактировать с местной властью и ее жителями. Простыми словами, вы не можете применять оружие или магию на их землях и помогать местным жителям в каких-либо социальных или личных проблемах», — объяснил Шамхазай то, что знал и предполагал на основе знаний, что имел в данный момент. «Это будет весьма сильное ограничение и подозрительно. Там какие-то проблемы с местной властью, или они боятся того, что мы будем использовать это соглашение в личных целях с попыткой устроить диверсию или подрыв их власти», — спросил Гьюки, найдя в этом неприятное и невыгодное соглашение. «Насколько я знаю, там сложные политические положения, интриги и форма правления, которые ухудшили образ жизни простого низшего люда, отчего часто вспыхивают разного рода восстания и недовольства. В некоторых странах и королевствах это обычная коррупция или подозрение других в диверсии и подрыве во власти, как вы и говорили. Но вы можете не волноваться, путь, который вашим йокаям нужно проделать, состоит из менее опасных и неприятных стран и королевств рас, которые не должны вызвать проблем для них, если ничего кардинально не изменится в нынешнем положении дел в каждом из них», — объяснил Шамхазы. «Понятно, но это может вызвать трудности для наших йокаев, Если они встретят нуждающихся в помощи, то не смогут просто игнорировать подобные просьбы или на них будет совершено неожиданное покушение. Да и если им запретят даже просто обороняться, то это может стать проблемой. Если что-то изменится или нас обманут и захотят таким образом обокрасть по маршрутам, которые были выставлены другими королевствами, что не входит в часть нашего союза, то Майока и пострадают. Высказал все такое же беспокойство Гьюки насчет этого предложения, ибо было легко вести снабжение по мере возможности падшим ангелам и вампирам через порталы, чем постоянно, ибо это было безопасно, но и затратно. Я понимаю ваше беспокойство, но без подобных рисков нельзя достигнуть желаемого результата. Я не требую от вас сейчас принять такое важное и сложное решение, но подумайте над этим, ибо неизвестно, как будет разворачиваться война в дальнейшем даже для нас, ибо люди или другие соседние королевства захотят принять участие против нас. Особенно это касается соседнего к нам королевства драконов, которое может напасть. И поэтому нам бы было очень хорошо иметь хоть какую-то постоянную или заранее установленную поддержку со снабжением. Разъяснил Шамхазой свое предложение и дал больше времени Гьюки на раздумья. Понимаю. Королевство драконов вполне способно при первых днях войны начать наступление на ваши земли, и это стоит учитывать в первую очередь. Ведь там сильные два небесных и уникальных драконов, включая королеву и ее членов семьи. Недавно я слышал, что половина их воинов дезертировала с членами королевской семьи и стали вроде бы повстанцами. Ваше положение и вправду может стать сложным. Поэтому я хорошенько над всем этим подумаю и постараюсь принять наиболее перспективное решение вместе со своим господином, ответил Гьюки с задумчивым лицом. Спасибо, что хоть подумаете над этим, сказал Шамхазой с обычной тоской или усталостью на лице, но внутри он был рад такому ответу и надеялся на то, что королевство Йокаев согласится с их предложением с помощью и поддержкой. Ни за что благодарить раньше времени, я еще не принял окончательное решение. Я лишь рад, что вы подумаете над моим сложным предложением, а не сразу отказались, сказал Шамхазой, желая слегка сместить чашу весов будущего решения Гьюки лестью. Понятно. Кстати, могу я узнать или получить больше информации об ангелах, чтобы мы могли больше знать о их способностях и слабых местах, учитывая, что вы когда-то были такими же, то должны знать или понимать их как никто лучше. Вы правы, но не совсем. Хоть мы и были ангелами, но за долгое время своей жизни и существования уже позабыли многое с того времени и сами не знаем о многих слабостях, кроме тех, с которыми чаще привыкли сталкиваться и пытались избегать. Но можете не волноваться, мы поделимся с вами имеющейся у нас информацией со всеми членами Союза РАС, чтобы вы могли противостоять нашим общим врагам, объяснил Шамхазой. Рад это знать, сказал Гьюки, радуясь такому ответу, ибо из всех рас, Йокай меньше всего знали об ангелах и как с ними бороться, если встретит на поле боя, поэтому желал избежать худшего сценария в будущем по мере возможности. И поэтому они продолжали обсуждать между собой разного рода политические темы ради своих королевств, пока некоторые исключительные гости и дворяне-демоны пытались между собой строить тайные соглашения и сделки для собственного обогащения и королевства. Были те, кто желал больше помочь выжить своему королевству и самому себе, по мере возможности. А были те, кто просто желал насладиться этим балом для своего удовольствия или построить какие-то отношения с союзниками из незнакомых им доселе рас лично. Сейчас можно заметить, как несколько демонов, дворян и других гостей собрались вокруг одного сидящего на холодном и чистом как отражение полу, в некой удобной сидящей для этого позе, молодого мужчины с белыми шелковыми волосами. На лбу выделялся один бирюзовый рог, относящий его к Ани. Имел кариевые глаза и равнодушное выражение лица. Одетый в белую хари и белое кимоно с золотыми веревками и завязанным сзади канатом вокруг талии. При этом держал в своих руках музыкальный инструмент из дерева со струнами под названием кота, цитра, и играет на этом инструменте с помощью своих двух пальцев обеих рук, на которых одеты заостренные украшения. Этот мужчина привлекал многих своей интересной и гармоничной музыкой на струнах, давая многим почувствовать и ощутить интересные для себя эмоции во время слушания, вспоминая некоторые счастливые или грустные моменты своей личной жизни. Многие из светских особ ценили музыку как форму развлечения или увлечения для своего слуха и времени. Поэтому все здесь были заинтересованы в иностранной культуре музыкальных возможностей этого загадочного мужчины из королевства Йокаев по его внешности. И когда мужчина закончил играть на музыкальном инструменте, что получил от большинства присутствующих дворян легкие аплодисменты и удовлетворенные лица от того, что услышали на этом балу полным разных культур и рас, которые разнообразили его на радость всем остальным. Спасибо, что услышали мою прекрасную серенаду в честь природной гармонии и любовной лирики невозможной мечты, сказал мужчина Йока, отвечая на благодарности тех, кто его слушал и оценил проделанный только что труд. Это было превосходно. Можно этой благородной даме узнать ваше имя, таинственный музыкант? Спросила молодая девушка с длинными рыжими волосами и на голове которой были видны черные рога и выделялись ее красные глаза. Носила черный и весьма мрачный наряд с вырезом в области ее декольте, демонстрируя четвертый размер груди, а также с длинными краями, достигая ее сапог, которые были коричневого кожаного цвета. Имя мне Акура Ошинари. Я рад знать, что вам понравилось мое исполнение такой обычной и незамысловатой песни и истории о природе и любви. Акур не показывал каких-либо заметных признаков, что лесть девушки его зацепила. Мое имя Каролина, наследница благородного дома и семьи Сталас. Рада с вами познакомиться, многоуважаемый Ошинари из королевства Йокаев. И по моему скромному мнению, у вас весьма хорошо получилось изобразить и передать эмоции через музыку и собственное исполнение таким образом, чтобы каждый здесь мог это прочувствовать, сказала Каролина, продолжая нахвальствовать Акура через лесть. Возможно, но я простой любитель музыки и поэзии, поэтому не люблю думать о себе больше, чем есть на самом деле. Для меня главное, что мое творчество и исполнение достигает сердец и душ других, позволяя им познать новые для себя чувства и эмоции, объяснил Акур свое мнение на этот счет. Вы слишком скромничаете, что вас довольно хорошо красит. Не желаете провести этот бал в моей компании и пообсуждать разные темы музыкального характера? Я бы не отказалась от такой компании вроде вас, сказала девушка с легкой улыбкой в сторону Акура. Я не откажусь, но ненадолго, ибо хочу еще сыграть здесь парочку своих произведений, пока есть на это возможность. Согласился Акур, не видя в этом предложении каких-либо причин для скорого отказа, особенно когда ему был отдан приказ от Нурарихена налаживать хорошие и положительные отношения с союзниками других королевств. «Рада это слышать, так как называется исполненная вами песня?» – спросила Каролина, идя вместе с Акуром рядом, стараясь также узнать о нем побольше. «Называется «Природная любовь и короткое счастье». Я ее придумал, когда думал в горных вершинах своего дома, о красоте природы и о любви тех, кто проходил мимо меня с любовной парой. Спасибо за вино», — объяснил Акур, следом взяв бокал сладкого вина у подноса слуги, что проходил мимо них. «Понятно, весьма интересное название. Я прямо ощущала смысл произнесенных вами слов и то, как вы могли сами наблюдать за подобной картиной перед собой. Я стараюсь подбирать названия для музыки и песен, подходящие по тем эмоциям, что ощущают другие и я сам. Также это я делаю с Хокку и Танка, когда я их придумываю или посвящаю чему-то», — объяснил мужчина, сделав легкий глоток вина. «Понятно, в этом есть смысл. А что такое Хокку и Танка?» — спросила Каролина, не понимая названия этих слов. «Это на вашем значит короткие, но замысловатые поэзии в своей прямоте и иногда сложности в понимании. Я их иногда исполняю, ибо в них есть своя красота и скрытый смысл, способный передать все, что на душе или сердце. А что это был за инструмент, на котором вы играли? Просто я впервые вижу такой странной формы и дизайн струнного инструмента здесь. Это называется кота. Довольно сложный традиционный инструмент, способный создавать благодаря разным струнам несколько вибраций звука, давая больше возможностей для исполнения разных стилей музыки и песен. Но для этого нужны специальные инструменты на пальцах», — объяснил Акур, показывая надетые на его пальцах украшения в виде заостренных когтей. «Интересно, а вы знамениты своей игрой на этом инструменте или это ваше личное увлечение?» «Личное увлечение. Но многие в моем королевстве говорят, что я знаменит своей игрой, и поэтому часто приходят обычные жители или другие высшие представители нашего общества, чтобы послушать мои новые музыкальные творения из первых уст. А что чаще вы исполняете? Какой ваш любимый жанр в музыке или поэзии с песнями?» — спросила с интересом девушка. «Чаще я люблю исполнять все, ибо каждый жанр может дополнить другой и восприниматься по-разному. Но если по-честному, то мне нравятся темы природа, любовь и трагедия. А почему? Вы хотите встретить свою любовь или вы ее утратили?» — спросила Каролина с большим любопытством на эту тему. «Потому что каждый из нас в душе желает быть любим или любить кого-то всем сердцем. Многие способны любить или понимать это чувство в своей душе, Трагедия наступает, когда любовь рушится или разрывается как нить, что способна дать почувствовать что-то большее, чем печаль и грусть. Я привык считать, что через трагедии можно понять истинную суть любви от ее потери, до осознания своих чувств, которые ты до этого не понимал или не хотел этого признавать по тем или иным обстоятельствам. Мы часто привыкли игнорировать свои истинные чувства, которые пытаются достигнуть нашего сознания, и только в момент потери любимого или любимой, мы слышим свое сердце очень громко и четко, объяснил Акур. Понятно, в этом есть смысл. А возможно ли познать любовь без трагедий? Спросила Каролина, думая, что первый способ весьма неприятен. Возможно, но только если вы умеете слушать и понимать собственное сердце, что немногие способны осуществить, ибо мы привыкли, что разум доминирует над чувствами, чем наоборот. К примеру, наш король Нурарихен научился искать баланс между чувствами своего сердца с эмоциями и разумом. Многие видят в нем ребенка или извращенца, но по моему мнению, он просто честен со своим сердцем и желаниями, что очень важно для сохранения баланса внутри самого себя, объяснил Акур, вспоминая день, когда Нурарихен прибыл в его заброшенный храм на горе и предложил играть ему разного рода мелодии и песен, чтобы другие могли насладиться его творениями, отчего он и покинул свой храм и смог завести большее количество друзей и знакомых, чем до этого. Обычно его пытались привлечь из-за его сильной способности страха как боевую единицу для других кланов. Похоже, гармония очень важна для баланса. А какая для вас настоящая любовь? Любовь – это испытание и трудности, как иногда показывает история. Если вы не способны противиться воле судьбы, то любовь будет слабой и невечной и кончается трагедией. Но если получится пойти против воли судьбы и избежать трагедии, то эта любовь может стать настоящей силой, способной рушить все что угодно и кого угодно. Любовь – это нечто неосязаемое и в то же время ощутимое чувство для каждого из нас. Какой бы расой мы ни обладали и какой бы культурой ни обосновывали свои интересы и понятия к ней, я считаю, что любовь для каждого своя, и она принимает разную форму в зависимости от нас самих. Говорить другому «любить кого-то» значит навязывать свои идеалы и интересы, которые не походят на чужие, ибо мы все изначально разные, и в этом вся красота любви, которую мы желаем постичь рано или поздно. Хаэм, у вас такие интересные и мудрые мысли. Вы определенно мыслите нестандартно или слишком глубоко для меня. Это получается, вы еще не опробовали плод любви или вообще не испытывали потерю в этом? Спросила Каролина с большим интересом. Странный вопрос, но если вы про отношения между парами мужчиной и женщиной, то я в такие отношения не вступал никогда. Для меня истинное наслаждение и любовь – это природа, что всегда способна приятно удивить и все окружающие в этом мире живые существа, от зверей, жуков, духов до йокаев, демонов, вампиров и т.д. Как я уже сказал, любовь – это сложное чувство и эмоция, которая не способна быть одной понятной для каждого формой. Поэтому я хочу изобразить любовь и трагедию в идеальной синхронности, чтобы каждый мог понять и осознать свои чувства в той или иной степени без реальной трагедии, объяснил Акур с задумчивым взглядом. Понятно, а не желаете ли пригласить эту даму на танец? Я буду очень польщена, если такой мудрый и философский музыкант составит мне первый танец на этом балу в такую замечательную ночь, спросила Каролина с улыбкой. Не откажусь, но я не мудрый, просто долгое время посвятил многим философским вопросам жизни и смыслу. Надеюсь, я не разочарую вас своими умениями танцевать, мисс Сталас, с почтением сказал Акур, протягивая в сторону дамы руку, чтобы таким образом пригласить ее на танец. По правилам этикета, это всегда должен делать мужчина, насколько он знал. Мне нравятся мужчины, которые способны мыслить дальше и глубже обычного. Не желаете после этого бала посетить мои земли или дом и познакомиться поближе? Я была бы не против. И да, можете звать меня по имени, сказала Каролина, уже начиная вместе с Акуром танцевать в почти идеальном ритме. Если судьба будет мне благосклонна и я не потеряюсь в потоках других своих затеях и делах, то обязательно постараюсь навестить вас. И раз так, то можете меня звать Акур, ответил он, не понимая полное значение и замысел девушки перед ней, но был рад найти себе здесь нового собеседника. Рада это слышать, тоже надеюсь, что наши судьбы могут быть связаны надолго, сказала Каролина с радостной улыбкой, держа руку Акура с большей силой, словно не желала отпускать его в данный момент их близкого контакта. Обращаясь к другому месту в бальном зале, можно увидеть молодого мужчину с блондинистыми волосами и изумрудными глазами, что общался с дворянами, демонами и гостями из других королевств, вместе со своей свитой из красивых девушек и одного мужчины с черными волосами и красными глазами. Это, как можно было догадаться, Мелиодас вместе с его свитой из Юи, Шизуна, Кураки, Широни и Шон. Сейчас, после того, как они наговорились между друг другом, то разошлись по своим дальнейшим делам, пока Мелиодас переваривал полученную информацию из того, что узнал и увидел своими глазами через оценку, оценивая таким образом свои возможности и других персон, чтобы сопоставить некоторые факты в собственной голове и сделать выводы. За прошедшее время он успел довольно хорошо продвинуться в плане переговоров и обсуждения разнообразных тем, чтобы достигнуть желанного результата. Теперь он понимал, что разговор – это сильное оружие в политике и других вопросах, которые решают многое, если вы правильно расставляете свои приоритеты и подбираете к собеседнику свой стиль и образ обращения с интонацией голоса и движением тела. Таким образом, это можно назвать лицемерием или обычной политикой, которую он себе и представлял в прошлой жизни и в нынешней. Фух, если честно, сложно одновременно вести столько разговоров и слушать их одновременно с разными по типам личности и характеру. Раз, Юи и Шизуна, дайте мне помассировать вашу грудь или попки, я хочу расслабиться, сказал Мелиодас, сменив свой усталый вид извращенной ухмылкой в сторону своих девушек, которые одновременно удивлены и нет такому резкому и быстрому повороту событий. «А мы разве можем тебе отказать?» – задала риторический вопрос Юи, практически показывая, что наоборот хочет того же, ибо могла понять усталость Мелиодаса после таких затруднительных и утомительных разговоров с кучей важных и не совсем важных лиц. Поэтому она хотела вознаградить его за проделанные старания хотя бы своим телом, и это было меньшее, чем она могла ему сейчас предложить из-за слишком большого скопления лишних глаз и ушей. «Если хочешь, мы можем зайти в отдельную комнату в замке и там предоставить тебе полный курс отдыха», сказала Шизуна, намекая, что была бы не против большего в данный момент, и сказала это в шутливой манере, но в то же время была серьезна насчет этого предложения, желая сделать Мелиодас больше приятного. «Нет, мне достаточно и пощупать и насладиться какое-то время вашей компанией», после таких утомительных бесед. «Похоже, я теперь понимаю отца, который иногда выглядел очень усталым после многих мероприятий и политических бесед с другими важными лицами нашего королевства. Это утомительно и слишком сильно давит на мозги ментально, отчего хочется просто почувствовать ласку или что-то приятное, ну или избавить себя от страданий», объяснил Мелиодас, подойдя поближе к своим девушкам и став ощупывать их самые чувствительные области тел, не снимая их красивые и элегантные платья. «Мелиодас, ты о нас не забыл, ня», сказала Курака с недовольством в голосе, а ее сестра Широни кивала в знак поддержки такого же недовольства или зависти на лице от несправедливости. «Не волнуйтесь, я позабавлюсь с вами после того, как наслажусь ими», сказал с ухмылкой Мелиодас, словно хищник, пометивший свою следующую цель, что заставило двух накомат почувствовать это на уровнях инстинкта и дрожи по телу. До сих пор некоторые еще не заметили, как Мелиодас еще слабо развлекается со своими девушками из присутствующих здесь дворян и гостей вокруг, ибо они сейчас находились в меньшем окружении возле края стены бального зала, где были расположены стулья для уставших или старых уже личностей. И сейчас здесь не было никого рядом, чтобы помешать ему делать со своими девушками свои грязные дела, пока есть возможность. Обычное подобное место не используется, но как обязательная формальность должна присутствовать на подобных мероприятиях, для особых личностей или обстоятельств. И когда Мелиодас закончил развлекаться со своими девушками, которые после этого почувствовали себя уставшими, потом они все какое-то время беседовали и обсуждали то, что узнали и добились за прошедшее время переговоров и обсуждений. Особенно отметил и выделил Шон, что им следует быть осторожными с каждым дворянином, что будет поддерживать Мелиодаса, ибо всегда возможна конкуренция при большом количестве сторонников между подобными лицами, чтобы выделить себя среди всех остальных, также и с другими гостями из благородных кровей или большого влияния. Также они все попробовали накрытые на столах вкусные и богатые блюда с большим удовольствием и наслаждением, ибо горячие и сладкие блюда оказались по-настоящему достойными своего здесь места. И после этого все отправились продолжать участвовать в балу с новыми силами и энтузиазмом добиться своих целей и желаний, пока на это есть время и возможность. Несколько минут блужданий привели их к тому, что Мелиодас снова решил продолжить налаживать положительные отношения с дворянами, демонами и союзниками из других королевств, что давалось с трудом. Также он хотел найти Альбедо и Зест, которых хотел спустя столько времени снова увидеть, ибо слегка волновался за них и скучал, и по итогу они случайно встретили на своем встречном пути необычную компанию из девочки с розовыми волосами и с красными вертикальными глазами и заостренными ушами, одетая в черное обтягивающее платье с длинными рукавами, мальчика с короткими блондинистыми волосами и голубыми с вертикальными зрачками глазами, одетый в белый наряд с плащом и перчатках в черных сапогах, а также высокого мужчину с красными и длинными волосами, поделенные на бордовую, слегка растрепанную челку и остальную, темно-коричневую часть волос, заплетенную в небольшую косу сзади, одетый в такой же белый наряд, но с черным рукавом на правой руке, а также носит плащ на левое плечо. Мелиодас, увидев эту парочку, был на мгновение удивлен, ибо не ожидал встретить таких личностей и знакомых ему персонажей из вселенной «Последний Серафим», и он уже смог убедиться по быстрой оценке имена и подтвердить, что это те самые персонажи, Крул Цепеш, Микаэла Хакуя и Кроули Юсфорд, которые являлись важными и сильными фигурами в основной истории той вселенной. Но благодаря долгому обучению с управлением выражением своего лица, Мелиодас скрыл свое легкое удивление и с улыбкой пошел в сторону Крул, которая на это подняла одну свою бровь в замешательстве. «Здравствуйте, прекрасная молодая мисс, я кронпринц королевства демонов Мелиодас Гибла. Могу ли я узнать ваши имена, уважаемые вампиры?» — представился Мелиодас с почтением и уважением, ибо уже мог понимать, что перед ним сама королева, сделав этот вывод на основе собственных знаний и того, как ведут себя двое мужчин, идя позади нее, показывая, что она ведущая и выше их по статусу, а также то, что никто из них не вышел вперед, чтобы показать себя главным в момент его представления. «Хо, так ты, дитя Наривы, не думала, что встречу тебя случайно? Похоже, судьба сегодня на моей стороне. Мое имя Крул Цепеш, как ты правильно заметил, я и мои телохранители-вампиры, по имени Микаэли Кроули Юсфорд. Я же сама королева всех вампиров», — сказала Крул с большой гордостью и ухмылкой на лице, словно таким образом пыталась удивить Мелиодаса, но тот лишь показал на своем лице легкую улыбку. «Это большая честь встретить саму королеву целой расы и такую красивую и элегантную леди на этом балу. Естественно, ведь я первая красавица. Среди моих подданных мне нет равных, особенно в величии и харизме. Но думаю, у вас тоже нет с этим проблем. Могу я узнать имена и принадлежность ваших спутников или свиты?» — спросила Крул, заметив за спиной Мелиодаса несколько девушек и одного мужчину, и все они чем-то выделялись своей красотой и харизмой, но больше ее заинтересовала одна девушка среди них, что выделялась чем-то очень знакомым ей по ауре и легкому вампирскому запаху. «Конечно, это мои две спутницы Юи Дьебла и Шизуна Урушибара и две мои личные прислуги Курака и Широни. Все эти девушки – часть моей личной свиты и мои девушки. А это мой верный личный рыцарь Шон Мичифрауст», — представил Мелиодас каждую девушку и своего друга. Крул же, услышав имена каждой из девушек и особенно той, что заинтересовала ее своим выделяющимся присутствием, то стала получше пытаться довериться своим вампирским способностям наблюдения, чтобы полностью убедиться в том, что не ошиблась в своих предположениях и ей не показалось. Поэтому она подошла поближе, игнорируя всех вокруг себя. «Кто ты такая?» — спросила Крул, указывая на светловолосую девушку пальцем, словно требует ответа прямо сейчас от нее. «Я, Юи, приемная дочь королевской семьи Гибла. И я обычный вампир, как вы могли заметить. Не лги мне, ты не обычный вампир, ты истинный вампир. Кто ты такая? Назови свое настоящее имя. И почему ты такая?» — уже более свирепо спросила и требовала Крул, ибо думала, что девушка перед ней притворяется или пытается ее обмануть, но подойдя достаточно близко к Юи, она могла убедиться в том, что присутствие, которое она пыталась скрыть, было для нее ясным, как лунная ночь. «Мисс Цепеш, что вам надо от моей спутницы и девушки?» — спросил Мелиодас, подойдя к Крул достаточно близко, ибо стал волноваться и беспокоиться за Юи в этот самый момент, когда ситуация стала накаляться, что даже окружающие здесь дворяне-демоны это заметили. «Что среди демонов делает истинный вампир, еще и с наследным принцем? Это какая-то шутка или уловка? Объясни мне», — потребовала Крул уже от Мелиодаса, смотря на него со свирепостью в глазах. «Это долгая история. Тогда с дороги. Я сама все узнаю, если она и ты не хотите говорить мне правду», — громко крикнула Крул и откинула Мелиодаса своей силой, которую тот не мог сразу подавить из-за разницы в уровнях, характеристика, а также потому, что он вовремя не мог полностью использовать силу из-за неожиданности данной атаки, отчего был на пару метров откинут в сторону, что дало Крул пару секунду, чтобы мгновенно оказаться рядом и схватить ее и в крепкую хватку за шею, не давая той возможности произнести заклинание или сопротивляться. «Я не причиню тебе вреда, если только ты та, за кого себя выдаешь. Не двигайся, иначе будет больно», — предупредила она ее, после чего ее клыки вцепились в ее мягкую и гладкую шею. «Ах, ММ», — промычал ее, и от ощущения того, как острые клыки Крул вцепились в ее мягкую кожу шеи, заставляя ощутить одновременно более странное чувство паралича с легким наслаждением. «Юи!» — воскликнули ее подруги и Мелиодас, который, сразу встав на ноги и быстрым рывком пытался оказаться рядом с ней и вытащить из схватки Крул, но на его пути встал вампир, один из телохранителей, что остановил его продвижение голыми руками из последних сил, ибо сила Мелиодаса была выше его возможностей. А на пути девушек и Шона в этот момент встал Микаэль, и все были безоружными, отчего не знали, что ожидать от него и какой он боевой тип. Поэтому первым с ним в рукопашный бой вцепился Шон, давая шанс девушкам помочь Мелиодасу, но те едва могли помочь в битве с Кроули, который был на их пути и слишком близко к нему, отчего те не могли напасть. «Успокойся, малыши, и его девочки, она же сказала, что не навредит, значит, не навредит», — сказал мужчина с красными и черными волосами по имени Кроули, обращаясь к Мелиодасу и его девушкам, что пытались обойти его в данный момент. «Плевать, вы случаем не забыли, где находитесь, или не боитесь наказания за такой дерзкий поступок?» — грозно спросил Мелиодас, давая намек на окружающих их повсюду демонов, дворян и других гостей, что смотрели на них с враждебностью и готовностью напасть в любой момент, когда между ними для атаки не будет стоять кронпринц и его спутницы. «Упс, ты прав, я сдаюсь», — сказал Крауили, поднимая руки вверх с ухмылкой на лице, словно ему было плевать на это, и тем самым давая шанс Мелиодасу быстро проскочить и оказаться рядом с Юи и Крул, последняя, которая уже отпустила первую от крепкой хватки клыков, давая забрать ее прямо из рук королевы вампиров, которая уже даже не пыталась удерживать Юи. «Понятно», — сказала Крул задумчивым и удивленным взглядом, облизывая уголки крови Юи на своих губах. «Что понятно? Вы понимаете, что только что сделали? Напали на мою спутницу и девушку на глазах у всех», — воскликнул Мелиодас, стараясь не достать свой меч прямо здесь, но сдерживал себя из-за того, что рядом было много его близких, которые могли попасть под удар. «Успокойся, дитя Наривы, она не пострадала и не мертва. Я просто хотела убедиться в том, что только что почувствовала. И это я должна здесь злиться и возмущаться тому, что королевство демонов скрывало от нас наличие у вас истинного вампира? Я не поверю, что вы не знали или не подозревали подобного от девушки рядом с тобой. Как ты мне все это объяснишь, кронпринц?» — громко спросила Крул с заметной злостью на лице, давая каждому понять всю сложность ситуации, в которой оказались все здесь, и в особенности кронпринц демонов. И Мелиодас правда только что понял положение и поведение Крул, когда гнев и недовольство утихли в нем благодаря долгим тренировкам по контролю эмоций и сдерживанию чувств, ибо он желал в будущем обладать заповедью любви, а для этого нужно либо отказаться от своих чувств и намерений, либо уметь их грамотно контролировать, что сейчас ему пригодилось. «Юи, ты в порядке?» — спросил со сдержанным беспокойством Мелиодас за состояние девушки в его руках. «Да, она говорит правду, что не пыталась мне сильно навредить, хоть и могла, судя по силе и тому, как близко она была к тому, чтобы просто оторвать мне голову», — объяснила Юи, стараясь встать на ноги после легкой дезориентации своего положения из рук в руки, а также легкой боли в области шеи, которая уже должно было затянуться благодаря ее регенерации. При этом другие девочки уже подошли к ней и стали поддерживать ее и помогать защищать. «Я же говорила, что не желала ей навредить. Тем более, учитывая ее истинное происхождение, она бы при любом раскладе не умерла бы так легко», — сказала Крул Цепеш. «Все равно, это зашло слишком далеко», — продолжал возмущаться Мелиодас, что только сильнее разозлило Крул. «Что за шум здесь происходит?» — спросил громкий мужской голос, который был каждому хорошо знаком. Это был мужчина с фиолетовыми волосами и красными глазами, и в яркой фиолетовой королевской одежде. Этим был никто иной, как Наривадибла. При этом он был в сопровождении нескольких демонов и падших ангелов, включая Азазеля и Баракиэля. «Объясни мне, король демонов, почему среди девушек и спутниц твоего сына делает истинный вампир? Как это понимать?» — потребовала Крул от того, кто должен знать ответы на интересующие ее вопросы. Мне тоже хочется знать, а конкретнее, что с наследным принцем делают накоматы из королевства Йокаев, особенно с уничтоженным несколько лет назад кланом, члены которого были почти все убиты или захвачены в плен разбойниками. Как вы можете это объяснить, король демонов? Спросил образовавшийся позади Наривы Нурарихен, что смотрел на него и на двух накомат среди свиты Мелиадаса. После сказанных слов от Крулцы Пеши Нурарихена можно почувствовать, как атмосфера в зале резко накалилась, это ощутил каждый присутствующий, понимая, что ситуация в целом выглядит сложной для каждой из сторон. Хорошо, если вы этого желаете, то я скажу. Истинный вампир по имени Юи была найдена или точнее спасена из лабиринта моим сыном в сопровождении Милимного Раф, одной из архидемонов нашего королевства. Мы ее не похищали и не принуждали стать членом нашей семьи каким-либо низким образом или способом. Она сама согласилась, полностью осознавая, какое положение у нее будет в нашем королевстве и обществе. Не сообщил я об этом вам тогда потому, что не был обязан в то время это делать, ибо мы тогда не были союзниками, а просто враждующими королевствами. Тогда почему ты не сообщил об этом, когда мы стали союзниками? Ты ведь знал и должен был мне об этом сообщить. Это очень важно для меня и моего королевства. Продолжила возмущаться Крулцы Пеш. Потому что тогда союз был неофициальным, а также оборонительным и временным, отчего я не был уверен в том, что он продлится достаточно долго. Я не был тогда обязан или как-то вынужден вам сообщить о таком факте, как наличие у нас истинного вампира и передача его вам, ибо она тогда и сейчас является членом моей семьи и под моей защитой. И сейчас же, когда договор и союз стали официальными, вы узнали об этом факте и теперь недовольны. Я специально позволил моему сыну прийти с этой девушкой на бал, чтобы вы могли пообщаться и, возможно, поговорить о чем-то. Что именно из моих слов вам кажется непонятным? Спросил Нарива, разъясняя ситуацию и положение. Но правда была в том, что Нарива желал по возможности использовать Юи в своих планах, если ситуация с союзом будет неблагоприятной или сложной, чтобы заманить на свою сторону Крулцы Пеши вампиров. Он мог также использовать Юи, чтобы поженить на своем сыне, ибо у нее были некоторые права на трон вампиров, и таким образом создать небольшие условия для союза, но это было бы отчаянное и вынужденное средство, если бы сложилось в худшую сторону. Также Нарива специально сейчас поставил Крул в такое положение, чтобы все выглядело, словно она впала в истерику, не разобравшись в ситуации, и стала бросаться обвинениями. Это хоть и был низкий поступок, но эффективный, чтобы контролировать и облегчить сложившуюся ситуацию. И сама Крул это прекрасно поняла, что повела себя как ребенок перед кучей свидетелей. «Я поняла, похоже, я погорячилась и поспешила с выводами. Прошу меня искренне простить, кронпринц и его девушка по имени Юи и остальная его свита. Просто дело с истинными вампирами для меня очень личное дело. Я изначально не хотела вам вредить и действовала максимально аккуратно. Надеюсь, король демонов на меня тоже не в обиде?» Спросила Крул, желая в этот раз отступить, ибо понимала, что сейчас слишком много лишних глаз и ушей, отчего ее ситуация обязывает только извиниться в данном положении, а не усложнять все еще хуже, чем уже есть. «Ничего страшного, мой сын сильно не пострадал, как ваша и его свита. Мы обошлись малой кровью и просто смогли обменяться ударами. Но если такое еще раз повторится, мне придется принять меры и вместе с союзом обсудить подобное деяние с приговором любого характера», — сказал Нарива суровым и строгим голосом, давая понять всем здесь его серьезное отношение к данному вопросу. «Учитывая вышесказанное и то, что моя девушка не пострадала, как и остальные, я не буду на вас держать сильную обиду или злобу, мисс Цепеш», — сказал Мелиадас, уже сдержанно успокоившись и хорошенько обдумав и поняв, что лучшим решением сейчас это принять искренние извинения Крул, которая по факту была королевой, и не принимать такие извинения могут расценить по-разному из присутствующих здесь гостей и дворян, особенно его отец, который желает сохранения союза четырех рас, и упрямство с его стороны может только все усложнить. Поэтому нужно идти на уступки в такие моменты, но в душе он будет осторожен с ней и с обидой помнить ее поступок. «Я искренне рада это слышать, и можешь со мной говорить на «ты» и обращаться по имени, я разрешаю», — сказала Крул с легкой дружеской улыбкой. «Не спешите, я бы хотел в ответ на принятие ваших извинений, иметь некую компенсацию за причиненный ущерб моей чести». «Хорошо, что именно?» Я сделаю все, что в моих силах. Услуга. Услуга? И какая? Надеюсь, не моим телом? Спросила Крул с легким ехидством. Нет, но я бы хотел иметь возможность в будущем попросить вас о чем-то, и вы не откажите мне в этом. Какой ты наглый и хитрый. Весь в отца, сказала Крул. Вы принимаете мое условие? Спросил Мелиодас. Хорошо, если это поможет предотвратить дальнейший конфликт. Спасибо, не благодари. Лучше ответь, ты ведь хорошо заботился об этой девушке? Спросила Крул, желая уточнить эту деталь для себя лично. Да, я хорошо заботился о ней, как и с остальными моими девушками и спутницами, а они обо мне. Я всегда забочусь о дорогих моему сердцу личностях, какой бы расы они ни обладали и взглядами. Сказал Мелиодас, смотря прямо на Крул с уверенностью, говоря подобные слова. Понятно. Я рада это знать и видеть лично своими глазами. Надеюсь, мы сможем подольше друг с другом поговорить в более уединенной обстановке, без лишних ушей и глаз. Я хочу задать тебе много интересующих меня вопросов из твоего прошлого, Юи, при следующей нашей встрече. Надеюсь, ты не будешь против? Спросила Крул, смотря на Мелиодаса и в большей степени на Юи. Нет, но я мало что помню из своего прошлого и не хотела бы это вспоминать. И надеюсь, при следующей нашей встрече вы не будете переходить границы дозволенного. И по возможности, я хочу, чтобы Мелиодас присутствовал на нашей встрече, сказала Юи, понимая, что простым отказом может усложнить ситуацию, и Крул захочет предложить менее перспективные альтернативы. Конечно, я не против, если тебе так будет спокойнее со мной. Хоть у меня много важных дел, но надеюсь, что при следующей нашей случайной или запланированной встрече мы с тобой обсудим многое. Надеюсь, король демонов не будет против? Спросила Крул, смотря на Нареву. Нет, вы вольны беседовать со спутницей моего сына, если он сам не против, то можете когда и где угодно с ней общаться, не переходя определенные границы. Ведь мы союзники и должны помогать друг другу. Сказал Нарева, намекая на то, что пока существует союз четырех рас, Крул может общаться и контактировать с Юи по возможности и разрешению его сына. Понятно, тогда мне нужно покинуть вас и обсудить некоторые вещи со своими подданными. Надеюсь, вы не против? Спросила Крул, ибо просто уйти ей не позволяло гордости положение, в которое она попала, и для того, чтобы выйти сухой из воды, ей надо идти на такие просьбы и разрешения. Нет, вы свободны. Мы решили все вопросы, касающиеся спутницы моего сына, сказал Нарева, после чего Крул и ее телохранители покинули их компанию и присутствие многих гостей и дворян здесь. Тогда, Нарева, как ты объяснишь наличие у твоего сына двух членов из исчезнувшего клана Йокаев? И учитывая их наряды, то они по статусу служат ему как рабы или слуги? Спросил Нурарихен, смотря на Курака и Широни, что от сказанных слов занервничали. Это правда, что две эти молодые девушки, бывшие члены вашего исчезнувшего клана, являются некоматы, и они по статусу личные слуги моего сына. Как вы уже все здесь, наверное, знают, в нашем королевстве произошло восстание из недовольных дворян. До начала этого события был дом, который втайне от меня и всех готовил восстание вместе с другими домами. Они каким-то образом смогли тайно приобретать рабов для страшных вещей, о которых я хотел умолчать, но в целом тех, кто испытал подобное, хочется лишь жалеть. Мой сын спас этих девушек из подобного места, когда тренировался в горах со своим учителем и смог случайно найти их убежище и спасти там всех. По итогу я принял решение скрыть факт наличия широкой публики того, что мой сын совершил и спас множество детей разных рас. Это было сделано, чтобы тот дом не принял каких-то мер по устранению лишних свидетелей их злых деяний, которые в будущем сыграли свою роль, и для этого они стали его личными слугами моего сына, чтобы скрыть их личности, пока с тем домом не будет окончательно покончено, и чтобы они были под моей официальной защитой, объяснил Нарева Нурарихену. Хотя по правде Нарева хотел также использовать двух некомат в случае худшего развития сценария по созданию союза, ибо знал, что Нурарихен очень сильно желает найти подобных йокаев из исчезнувшего клана и любой ценой его возродить. И он рад, что все складывается как нельзя лучше. Почему тогда не было лучше передать или сообщить о них нам сразу, учитывая, что наши королевства были в весьма положительных и хороших политических отношениях? Задал Нурарихен для Нарева интересующий его вопрос. В то время я был ограничен в своих возможностях и решениях, ибо недовольных дворян, желающих оспорить любое мое самостоятельное решение, было достаточно много. Если бы я официально пытался передать вам этих девушек обратно, то их могли бы по пути к вам убить. Неофициально было бы также сложно, потому что за каждым моим движением и действием следили, и я не мог тратить свои ресурсы и возможности на двух девушек вашего клана, когда у меня было и своих проблем достаточно много в то время», — объяснил Нарева. «Понятно, в этом есть смысл. Но повторю вопрос королевы вампиров. Почему вы не сообщили мне об этом, когда все ваши внутренние проблемы были решены, а наш союз был официально принят?» — спросил Нурарихен, до сих пор неудовлетворенным подобным ответом. «А разве вы об этом не узнали только что? Союз был подписан несколько дней назад, и сегодня мы празднуем его на этом балу, и теперь у нас нет больше причин скрывать наличие у нас истинного вампира и двух последних некомат из Йокаев», — объяснил Нарева. «Твоя правда, но тогда я хочу лично поговорить с этими девушками», — сказал Нурарихен и резко пропал со своего местоположения, и оказавшись за спиной двух некомат. «Можно узнать ваши имена, молодые дамы?» — спросил он, слегка удивив Курака и Широни, заставив обернуться в его сторону. «Меня зовут Курака Тадзе, старшая сестраня», — представилась Курака с осторожностью, смотря на Нурарихена, ибо не могла нормально оценить его силу и возможности так легко перемещаться, чтобы даже она не почувствовала его энергию ки. «А я Широни Тадзе, младшая сестра», — представилась Широни тоже, смотря на Нурарихена с осторожностью. «Тадзе, вы случаем не дочери главы клана Накамат Фудзимай? Я помню, что у нее были две дочери. Да это мы. Вы знакомы с нашей мамой, ня?» — спросила Курака, очень сильно заинтересовавшись данной информацией и услышав имя матери. «Конечно, ведь я король всех Йокаев, и каждый глава клана должен передо мной отчитываться и подчиняться, и ваша мать была не исключением. Но мне больше интересно, правда ли то, что вас спас кран-принц демонов, и то, что вас не заставляли стать его слугами?» — спросил Нурарихен, ибо мог бы заметить по ауре или действиям магии контракта ложь и попытку скрыть правду. «Это правда, что кран-принц спас нас от ужасных вещей, которые над нами творили, чтобы постепенно мы желали собственной смерти, ня, и внезапно он пришел нас спасать и всех остальных, но сказав, что взамен мы будем принадлежать только ему, как плата за спасение, на что я согласилась, ибо заботилась о своей сестренке и желала спасения и готова была на все что угодно ради этого, ня. Мы были благодарны ему от всего сердца и понимали все риски и сложности такого положения, в котором оказались в конечном итоге. Когда же мы стали его личными служанками, то сначала лично я относилась к этому положению нейтрально, но со временем полюбила его и стала счастливо служить моему господину без сожалений, ня», — сказала Курака от всего сердца с искренней улыбкой на лице, что не ускользнуло от взора Нурарихена. «Они сама спас нас, окружил любовью, заботой, помощью и защищал любой ценой, и поэтому отдать самих себя за спасение из того ада было самым меньшим, чем мы могли ему отплатить. Я считаю, что нет ничего плохого в том, что мы принадлежим ему как его личные слуги и любов», — сказала Широни, едва сдерживаясь, чтобы не объявить о их любовных отношениях, но вовремя сдержалась, ибо это было не к месту, но Нурарихен смог подобную маленькую деталь заметить и почувствовать в ауре и интонации слов Широни. «Понятно, в ваших словах нет лжи и ваши чувства искренние, в них я не чувствую ничего лишнего кроме любви, но все-таки должен сказать, что вы дочери Фудзимая и возможно одни из последних представителей Накамат, которых мы смогли найти. Ваша мать официально считается погибшей, ее тело было найдено и похоронено со всеми почестями на вашем клановом острове. Я должен принести вам свои искренние извинения за то, что не помог и не смог как-то защитить ваш клан, когда он больше всего нуждался в этом. Когда мы узнали об этом страшном деянии, то уже было слишком поздно, чтобы что-то сделать», — сказал Нурарихен с легким поклоном в сторону Накамат, чтобы показать, как он искренне винит себя за то, что не смог спасти одну свою давнюю подругу, с которой когда-то выпивал саке и обсуждал вместе с Ясакой интересные темы во время собрания кланов под луной в его дворце или на заднем дворе. «Ничего, мы вас не виним, господин король Нурарихен, ибо понимаем, что наш остров был отделен от континента барьером, через который могли пройти избранные или накоматы, ня. Мы уже давно знали, что наша мать мертва и давно смирились с этим, но спасибо, что похоронили и почтили ее память на нашем клановом острове, ня», — сказала Курака с грустью и печалью в голосе и на лице, вспоминая ту самую ночь, когда их мир перевернулся с ног на голову, превратившись в ад, пока их не спас Мелиодас, вытащив оттуда. Так же было и с Широни, что на лице было столько же эмоций, что и у сестры. Мелиодас, видя это, не сдержался и подошел к Кураке и Широни, чтобы положить на их плечи свои руки и пытаясь через их связь пропустить свои чувства заботы и любви, чтобы его девушки не думали о грустном и не печалились, ибо он поможет и поддержит их в трудную минуту. Так же поступили и другие девушки, подойдя поближе, чтобы поддержать своих подруг. И это порадовало и осчастливило двух Некомат, зная, что у них есть новая и хорошая семья, которая поможет им в трудную минуту. И это не ускользнуло от взора Нурарихена действия контракта, но он заметил, что в этом не было злого умысла или попытки контроля, а лишь попытка подбодрить двух печальных девушек, услышавших неприятную новость, что порадовало за проделанный поступок. Учитывая нынешнее положение вещей, я должен предложить вам возможность вместе со мной после этого бала покинуть королевство демонов и вернуться обратно в королевство Йокаев, чтобы вы могли там возродить свой клан Некомат и возглавить его по возможности. Я мог бы обеспечить вам всю мою поддержку и помощь в любом вопросе. Надеюсь, вы не будете против. Король Гибла позволит этим девушкам вернуться назад и разорвать все магические контракты с вашим сыном? Спросил Нурарихен, смотря на Нареву серьезным взглядом. Нет, если они сами не будут этого против, как и мой сын, ибо это его собственность и женщины, сказал Нарева, давая возможность Мелиодасу решать судьбу своих девушек. Так вы согласны? Спросил Нурарихен, подойдя поближе и смотря прямо в глаза двух сестре, чтобы понять и увидеть их настоящие чувства в момент ответа, ибо именно таким образом он сможет убедиться окончательно в своих выводах. На короткое мгновение двух Некомат охватило чувство страха и нерешимости, ибо такая возможность возродить свой клан была для них в каком-то роде делом чести и памяти о тех погибших знакомых и родных, но страх был в том, что они боялись покинуть свою новую приобретенную семью, что заботилась о них и своего любимого мужчину, которого они выбрали для себя на всю жизнь, и поэтому они доверились тем чувствам, что сильнее всего кричали внутри них.